Ей на паях с ее бойфрендом Алланом принадлежали два верхних этажа, стоявшего на отшибе викторианского особнячка. Проблема заключалась в том, что Аллан работал фоторепортером, и даже в лучшие времена они виделись очень редко. А эта неделя вообще была сплошным смертоубийством. Одна из свободных спален заменяла ей кабинет, куда она сразу и направилась, кинув жакет на стул. На журнальном столике, сплошь заваленном свежими газетами, не нашлось бы места и для кофейной чашки. Папки с вырезками ее собственных публикаций едва умещались на стеллаже, а стену над компьютерным столом украшали всего несколько драгоценных для нее журналистских дипломов. Сев за рабочий стол, она вдруг задумалась, почему ей так хорошо и спокойно в этой душной, захламленной комнате. Кухня куда просторнее, но она проводит там считанные минуты. В гостиной почти все пространство занимает домашний кинотеатр Аллана и его стереосистема. А эта комнатка принадлежит ей и только ей. Она бросила взгляд на магнитофонные кассеты, записи интервью, которые ей доводилось брать. Ведь каждая заключала в себе частицу жизни. Чтобы написать историю Каферти, потребовалось 40 часов бесед и расспросов, расшифровка которых заняла не меньше 1000 страниц. Получившаяся в результате книга была достойна самой высокой награды, которая ей, впрочем, не светила. То, что с прилавков улетело уже несколько тиражей, не прибавило ни гроша к жесткой сумме, указанной в подписанном ею когда-то договоре. На теле- и радиоинтервью приглашали только Каферти. Именно Каферти подписывал книги на встречах с читателями в книжных магазинах. Он же присутствовал на бесконечных празднествах и приемах в Лондоне. Когда готовилось третье издание, они даже переоформили обложку. Его имя было напечатано крупными буквами, а ее совсем крохотными. Отвратительно. Когда она встретилась на днях с Каферти, он сообщил ей, что подумывает о следующей книге, и намекнул, что может запросто найти другого писаку. Ведь он отлично понимал, что второй раз на эту наживку она не клюнет. Ну, как не вспомнить старую поговорку «надуешь меня раз — позор тебе, надуешь два — позор мне». Скотина! Мэри проверила входящую почту, вспоминая недавний разговор с Ребусом. Она по-прежнему дулась на него. Дулась из-за того, что он отказался дать интервью для ее книги, которая в результате получилась односторонней. Да, именно поэтому она злилась на Ребуса. Злилась, потому что отлично понимала, отказав ей, он поступил абсолютно правильно. Ее коллеги были убеждены, что на книге о Каферти она сделала состояние. Некоторые перестали разговаривать с ней и не отвечали на ее звонки. Конечно, не обошлось и без зависти, но главным образом ее игнорировали, потому что не могли предложить ей ничего равноценного. Работы практически не было. Она строчила бессмысленные заметки о муниципальных чиновниках и работниках благотворительных организаций, о деятельности в интересах человека, при этом совершенно неинтересной читателю. Издатели удивлялись, зачем ей вообще работать. «Они уверены, что ты обогатилась на Каферти». Естественно, она не могла рассказать им правду, а потому сочиняла байки про то, что ей, мол, необходимо быть в журналистской форме. «Обогатилась». Несколько завалявшихся у нее авторских экземпляров нашли приют под журнальным столиком. Она уже давно перестала дарить их родственникам и друзьям. Сейчас, размышляя о Каферти, она не могла выбросить из головы Ричарда Пеннона, раздававшего улыбки и рукопожатия в Пренстофилдхаусе, избалованного угодниками, отполированного до блеска. У Ребуса были свои соображения относительно ужина в Эдинбургском замке. Удивляло не то, что торговец оружием оказался за одним столом с государственными деятелями такого масштаба, а скорее то, что никто не обратил на это внимания. Пеннон заявил, что Бен Уэбстер не мог принимать от его компании никакой помощи втайне от других членов парламента. Мэри проверила, и оказалось, что депутат парламента и вправду был скрупулезно честен и щепетилен. Ей вдруг пришло в голову, что Пеннон наверняка знал, что она станет проверять. Он даже хотел, чтобы она покопалась в делах у Уэбстера, но почему? Потому что был уверен, что она ничего не найдет? Или, напротив, рассчитывал бросить тень на имя покойного? «А мне нравится этот парень», — сказала Эллен Уайли. «Да», — после совсем короткого разговора с людьми, вхожими в Вестминстер, Мэри сама прониклась к нему симпатией. и это заставило ее меньше доверять Ричарду Пеннену. Она принесла из кухни стакан воды из-под крана и присела к компьютеру. Решила начать с чистого листа. Открыла одну из поисковых программ и набрала «Ричард Пеннен».